Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 15 февраля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находятся Александр Симонов, преподаватель математики, физики, астрономии, участник общественного движения «Вестники перемен», автор учебного фильма «О конах света», исследователь законов эволюции, город Челябинск. Также у нас в гостях Валерий Морозов и Евгений Борисов и Владимир Павлов, староста деревенской общины Истомина, Владимирская область. Здравия всем! Я думаю, тех, кого я не представил, не назвал их регалии, они представятся сами в начале своего доклада. Ведем эфир мы совместно с Владимиром Павловым. Владимир Павлов ведет первую часть, а Алексей Щербаков, это я, ведет вторую часть, вопросы и реплики слушателей и зрителей. Также за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну и сегодня очередная встреча участников Совета Согласия в рамках серии передач «Проектируем светлое будущее». И сегодняшняя тема: пройдет ли путь в светлое будущее через СССР. Передаю микрофончик Владимиру для ведения эфира. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Во все так называемое постсоветское время угасает дискуссия о продолжении существования СССР после 1991 года. Все это время вскрываются новые исторические факты, проводятся правовые экспертизы, но самое главное, происходит трансформация сознания общества, которое в большинстве своем сначала проголосовало на всесоюзном референдуме за сохранение обновленного СССР, затем избрало президента Российской Федерации Бориса Ельцина и было душой вместе с ним в ходе августовского путча. Затем не возмутилось ни Беловежскому соглашению, ни самоотречению Горбачева, символом которого стало опускание в прямом эфире Первого канала государственного флага СССР над Кремлем. Затем все участвовали в ваучерной приватизации, которые внутренне были готовы, поскольку в позднем СССР вновь всплыли лозунги октября: «Власть советам», «Земля крестьянам», «Фабрики рабочим». И приватизация многими воспринималась как восстановление справедливости. Общественный монолит треснул после расстрела Белого дома, что проявилось в голосовании за новую Конституцию Российской Федерации, которая то ли была, то ли не была принята. Стремление к справедливости в нашем народе всегда было, есть и будет. Вопрос в том, какой выбор сделал наш народ, уходя из СССР. Куда нас этот выбор завел и каким путем мы будем выбираться из того состояния, которое многих сегодня не устраивает. Очевидно, что народ совершает судьбоносные шаги тогда, когда коллективное сознание большинства к этому готово. Сегодня в коллективном сознании нарастает понимание того, что идем явно не туда, куда хотелось бы, с точки зрения добра и справедливости. И это сопровождается, с одной стороны, состоянием обреченности, а что я могу сделать, а с другой стороны, ностальгией по СССР, которая характеризуется усиливающимся потоком пересылаемых друг другу ссылок на успешную и счастливую жизнь в Советском Союзе. Начиная в Совете Согласия дискуссию на тему «Пройдет ли путь в светлое будущее через СССР», мы исходим из понимания уже сделанных нами ранее выводов о божественном происхождении нашего мира, эволюционирующего в соответствии с конами мироздания, гармонии материального и духовного, о неизбежном движении к свету. В этой связи, говоря о наследии СССР, необходимо помнить, что помимо вопросов правового характера, включающих в себя вопросы имущественных прав, существует и духовное наследие. Мы неоднократно говорили, что Русь находится на краю пропасти. И вот-вот может быть поглощена тьмой, которая ведет с нами войну на полное наше уничтожение. К этому краю мы шли не только последние 30 лет своей новейшей истории, но и в годы позднего СССР, когда материальное начало в нашем коллективном сознании превалировать над духовным. Если согласиться с тем, что существует только два направления движения в нашей жизни, или к свету, или во тьму, или духовное совершенствование, или потреблятство, то следует признать, что за последние десятилетия мы скатились далеко в сторону тьмы. Из этого следует, что ранее мы находились ближе к свету. А ранее — это во времена СССР. И нам еще предстоит выявить ту точку на нашем пути, ту вершину духа, которую наши предки смогли достичь в своем стремлении к добру и справедливости. Вершину, с которой мы на попе съехали вниз, причем начали скользить еще в СССР. Совет Согласия — это больше о духовном единении, чем об имущественных правах. Пометуя о гармонии миров, нам необходимо всестороннее рассмотрение наследия СССР. Имущество СССР действительно не передавалось в Российскую Федерацию. Я говорю об этом квалифицированно, поскольку еще в Союзе был назначен на должность председателя комитета по управлению имуществом одного из российских городов, где было 8 промышленных предприятий союзного подчинения. И знаю, что их приватизация не сопровождалась какой-либо предварительной передачи прав собственности союзного уровня на республиканский. И вообще вся государственная и муниципальная, как сейчас говорят, собственность возникла вследствие инвентаризации, а не на основании актов приема передачи. Это относится и к государственным финансам. Но, к слову, то же самое было и с Российской империей более 100 лет назад. Духовное же наследие СССР не менее, если не более существенно. Нравственные ориентиры, которые стали квинтэссенцией общества, победившего в Отечественной войне, перекликаются с божественными иконами, поскольку они включали в себя любовь к родине, труд на благо общества, заботу об умножении общественного достояния, высокое сознание общественного долга, коллективизм и взаимопомощь, каждый за всех и все за одного. Гуманные отношения между людьми, честность, правдивость, нравственную чистоту, забота о воспитании детей, нетерпимость и справедливости к стяжательству, дружба и братство всех народов страны, нетерпимость к врагам дела мира и свободы народов, братская солидарность со всеми народами. Во многом, как мы помним, духовное состояние общества уже тогда соответствовало этим критериям или, как минимум, стремилось и развивало в себе эти качества. Коллективному сознанию нашего сегодняшнего общества еще только предстоит достичь этого уровня, когда мы возобновим свое движение к свету. А значит, нам еще предстоит пройти в духе тот путь, который уже прошли наши предки в советские времена. Итак, мы начинаем обсуждение вопроса, пройдет ли путь в светлое будущее через СССР во всем его многообразии, во всех его составляющих, правовой, имущественной, духовной. Я передаю микрофон для первого выступления Валерию Морозову. Валерий, пожалуйста, тебе слово. Включай микрофон. Вот сейчас. Нормально слышно? Да, хорошо слышно говорит. Нормально? Да, хорошо, говори. Продолжай. Ну да, поехали. Значит, уважаемые, в силу разных причин получилось так, что та тема, которую я хотел осветить, она была изменена. Но, в принципе, дело в чем? Страшного, конечно, ничего от этого нет. Поэтому двинемся по... У меня доклад будет из двух частей. Часть первая – это по той теме, которая сейчас на собрании озвучена, заявлена. Пройдет ли путь в светлое будущее через СССР? И дальше идут под вопросы. И второй – это будет тема, которую я хотел озвучить. Будущая социальная система. СССР, СССР-1, СССР-2, Держава Русь, Империя с Белым Царем. Или иное название социальной системы. Светлое будущее. Значит, начинаем первое. Часть первая. Тема. Пройдет ли путь в светлое будущее через СССР? Вопрос-ответ. Таким путем. Я считаю, казачья интеллектуальная площадка считает, что, безусловно, путь к светлой будущей пройдет через СССР, это даже не тема для споров. Мы об этом даже не будем ни с кем встревать в спорные вопросы. Почему? Потому что, во-первых, СССР как государство, теперь мы уже, я думаю, что здесь на собрании достаточно информированные люди, Организация Объединенных Наций признает только государство СССР. И что внутри этого государства произошло, по международному праву, это внутреннее дело государства. Не больше и не меньше. Теперь следующий момент. Вот вопросы. Совместимо ли понятие будущего СССР? Вопрос-ответ. Да. Абсолютно. Почему? Мы считаем так, что вот этот переходный период к обновленному СССР проблем никаких нет. Я дальше покажу, что нет никаких проблем. К обновленному нужно четко и ясно понимать тот СССР, который мы знаем, а мы в возрасте все приличным здесь, и тот СССР, который будет, это будет обновленный, это будет другой СССР. Здесь путаться не надо в понятиях. Наш ответ дан, да. Теперь следующий момент. На какой правовой платформе будет осуществляться мирный переход в светлое будущее? День наш я задавал вопрос Павлову, что понимается под правовой платформой? Он мне сказал так, правовая платформа СССР, РФ или другое, или, допустим, римское право, потому что у нас все законодательство гражданское и уголовное, это римское право. Значит, на какой правовой основе? Правовая основа, она будет, безусловно, СССР. Безусловно, вне сомнений, несмотря на то, что уголовный кодекс гражданский на римском праве. Почему? Потому что в мире признается государство СССР. И давайте не будем путаться. Поэтому референдум прошел? Прошел. Неважно, сколько там прошло голосовать и какие там были вопросы. Там суть такова, что да, народ в большинстве высказал за сохранение государства СССР, обновленного СССР. Поэтому платформа та, которая и была. А это очень принципиально важный вопрос, который заключается в следующем. Я посмотрел страницы 68 от 18.01.23 года, который разослал, скорее всего, видимо, вы не получили. Дайте электронную почту, вам пришлю. Я посмотрел по Википедии, что означает гражданство СССР. Материал Википедии. Гражданство СССР – принадлежность человека государству СССР. Включаешь в себя ряд прав и обязанностей, определенных законодательством СССР. Каждый гражданин СССР по достижении 16 лет получал паспорт гражданина СССР. То есть гражданство СССР сразу предусматривает термин, статус человека. Это принципиально важный момент в международном понятии человека. Это было записано в государственных актах. Паспорт СССР удостоверяет что? личность, гражданство и долю в общественном имуществе. Теперь смотрим в Википедии, что означает гражданство Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающая совокупность их взаимных прав и обязанностей. Извините, здесь даже отпадает сама постановка вопроса, на какой правовой основе. Гражданство СССР – это человек, а гражданство РФ, а теперь выясняется, коммерческой компании, это, извините, физлицо. В этом отношении хорошо не путаются немцы, которые подняли вопрос очень высоко на государственном уровне Германии, а не ФРГ, потому что ФРГ они признают как корпорацию. И они через суд, немецкий суд, присудили ни много ни мало председателю федерального суда ФРГ 5 миллионов штрафа. И передали изыскание штрафа в УСИСИ, который сейчас изымает эти деньги. Вот это на реальном судебном заседании доказана правота, что и ФРГ, и США, и Россия, и Бельгия, и Франция, и все прочее, это все корпорации. Это не есть государство. Путаться здесь не надо. Теперь следующий момент. Переходим к следующим вопросам. Третий вопрос. Существуют ли граждане СССР? Если да, и кто они такие? Безусловно, существуют. Я не говорю о 300 тысячах, которые не меняли паспорта. Ну, в силу возрастного ценза, там получилось так, где-то у них за 45 лет перевалило, они так с паспортами СССР живут. Существует ли? Безусловно, существует. Любое физлицо, которое проявило какие-то действия, как, допустим, сидящий перед вами, недавно отправил 3 требования в Управление внутренних дел президенту и в Верховный суд Российской Федерации, требования выдать мне подлинник или дубликат паспорта СССР, который у меня изъят мошенническим путем, неизвестным лицом, в корыстных целях. Я сделал первый шаг. Для того, чтобы выйти из статуса физического лица и вернуться в статус человека. Теперь возьмите молодежь. Активная часть молодежи, она уже воспитана в ведическом духе. И на прошлом заседании Славянского радио о идеологии я читал на тему доклад. Это уже поколение, которое выросло. У них уже второе поколение, дети, которые воспитываются в этой идеологии. А у нас некоторые товарищи все еще идеологии, еще 30 лет. Ну, как говорится, флаг в руки. Вот, поэтому контингент у нас есть. И теперь следующий момент очень важный. У нас потеряно, действительно потеряно, определенная часть, значительная часть, неактивной части молодежи, где-то порядка от 10 до 30 лет. С ними уже практически едва ли что-либо сделаешь. Это потерянное поколение. На вопрос о родине говорят так: а что она мне дала, ваша родина? И не удивляйтесь, это сплошь и рядом такая психология. Да, это потерянное поколение. А вот поколение, которое сегодня ходит в первый класс, в детские сады, это будет другое поколение. Потому что, возможно, через даже неделю будут определенные настолько события серьезные у нас произойти, то, что вот сегодняшнее наше заседание будет, мягко говоря, сильно опоздавшим. Теперь следующий момент. Возможен ли переход в будущее на правовой основе РФ? Безусловно, нет. Это даже не тема для обсуждения. Ну, не может быть правовая, ну, какая-нибудь правовая платформа у коммерческой компании. Нельзя ставить рядом государство и коммерческую компанию. И пятый вопрос. Если что взять из наследия СССР в светлое будущее? Безусловно, да. Безусловно. Во-первых, старшее поколение нас с собой так и так несет. А молодежь, она уже активная часть молодежи. Активная часть. Пускай это где-то порядка около там 10-15-20% активная часть. Она воспитана вообще в ведическом духе. И для них отечество, извините, звучит гордо и громко. Возьмите своего, сколько ребят погибло, сколько воюет. Они что, за яхты Абрамовича, что ли, воюют там? За эти дворцы? Нет. Они воюют за отечество. Но с надеждой, что отстояв отечество, потом со всеми теми, которые сделали ноги-ноги за бугор, и те, которые, извините, стреляют по 12 лосей, развлекаются. Вот, которых, извините, никогда не было, на передовой никогда их не будет. Поэтому воюющие ждут и понимают, что время подойдет наводить порядок в стране. Вот кажется так, по 5 вопросам я ответил. Часть вторая. Значит, тема. Будущая социальная система. СССР, СССР-1, СССР-2, держава Русь, империя с белым царем или иная система светлого будущего. Вот недавно я был в Союзе офицеров, и там, где Квачков, и там, значит, была высказана такая точка зрения, что надо находить какие-то объединяющие моменты, которые позволят сегодняшней бурлящей каше, а каша снова забурлила, это чувствуют все, надо находить. Наше предложение такое. Независимо от того, за что вы, допустим, как за народный социализм Квачков или кто-то за империю, у меня есть знакомые, которые и кроме как белого царя ничего другого не видят, есть за СССР, есть за державу Русь. У нас 5 вопросов ко всем. И чтобы дали короткие ответы, не больше полстранички. 5 вопросов, 2,5 листа вот так выше крыши. Вопрос первый. Что будет разуму в вашей социальной системе? СССР, державе, империи. Что будет разуму? Что будет рассудком в вашей социальной системе? Что будет двигателем вашей социальной системы? Что будет мировоззрением вашей социальной системы? И 5-й вопрос. А сколько весит ваша доля гражданина в империи, в СССР, в державе? В общем народном хозяйстве. Я думаю, что мы думаем все об едином народном хозяйстве, народном. Наверное, так. Вот 5 вопросов. На 5 вопросов максимум 2,5 листа. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Тогда это позволит уйти от бесконечных споров, которые 30 лет длились и которые ни к чему абсолютно не привели, выйти из того положения, в котором мы находимся. А подсказывает нам Александр Александрович Фетисов, который в 80-е годы дал свое понимание социальной системы. Он говорит так, разум КПСС был, вот в прошлой системе был разум КПСС. Партия рулила, и никому в голову не приходило, что может быть по-другому. Партия рулила, рулила, рулила. Рассудок – это бюрократический аппарат. И здесь не надо тыкать в прошлый наш путь и тыкать и в партию, и в бюрократический аппарат. С 29-го года, как Сталин закрыл все концессии, то есть сегодняшний образ жизни нашего государства, в 29-м году, до 53-го года, 24 года всего прошло. И даже враги признали, уж кто-кто, а враг Черчилль – это изумительный враг. И он признал. Начали с сахи, закончили с атомной бомбой. За 24 года. Это 4 года еще войны, тяжелейшей войны. И тем не менее, эта система с этими коммунятками, как говорят, с этими совками, с этим народом, смогли это сделать. А что сделали сейчас, за 28 лет? Ну, блин, осталась только одна атомная бомба, мне кажется. Все остальное, как говорится, оприходовали. Вот, поэтому мы будем стараться получать от всех участников и от Зюганова направим, значит, ему запрос, чтобы ответили на 5 вопросов на 2,5 листах. Вот сейчас наш товарищ Минаев Владимир, получилось так, что он здесь не участвует, хотя должен был участвовать, не получилось. Вот, мы направили омскому НИРу, всем известные, Фомин. Они предложили ни много ни мало, так сказать, распространять их понимание нового мира. Вот, и получилось следующим образом. Вот у них прислали материал такой: сделаем страну привлекательной, и все народы мира к ним присоединятся, и станет мир единым. Судари, сударыни, товарищи, друзья, если вы русичи и согласны, то распространяйте эти материалы. Желающие познакомиться с полной версией, прошу обращаться. Это прислано через Ивана Муромцева. И там где-то порядка около 30 фамилий. Где-то, в общем, около десятка мне известны. Возникает резонный вопрос. Омский НИР всем известной организации, которая объединяла в свое время до около 130-120 интеллектуалов. И как понять, вот тот материал, который они прислали по Белому царю, по общине в составе державы и по управлению общиной, это что, результат труда? И поэтому мы попросили, направили Муромцева, чтобы он разослал всем, попросили Эдуарда Владимировича ответить на вопросы, на критику. Почему? Сейчас ситуация требует конкретики. И поэтому вот эти пять вопросов, они для нас очень важны. И не только для нас, а для всех нас, для того, чтобы представлять, что, какое у нас будет светлое будущее. А то знаете, как в последнее, как говорится, время того старого СССР. Девиз такой народный. Нам солнце не надо, нам партии светит. Нам хлеба не надо, работу давай. Так вот, уважаемые, мы должны дать ответ на пять простых вопросов, которые в свое время поставил Фетисов Александр Александрович, который вопрос, поставленный в 1953 году Сталином. Без науки нам смерть, смерть, смог ее решить через 30 лет. Но решил. Все, благодарю за внимание. Благодарю, Валерий. И я передаю микрофон для следующего доклада председателю Народного совета города Выборга Евгению Борисову. Евгений, пожалуйста, твой доклад. Здравствуйте, друзья. Слышно нормально? Да, хорошо слышно. Здравствуйте еще раз. Наблюдая за событиями в нашей стране, ну и на всей планете тоже, возникает ощущение, что что-то происходит не то, не так, и хотелось бы многое изменить к лучшему. В связи с этим возникает вопрос, а по каким правилам мы будем взаимодействовать друг с другом? От чего отталкиваться? Хочу обратить ваше внимание, что я говорю сейчас не об образе светлого будущего, а о том, какое светлое будущее нас ждет. Не о той ситуации, в которую мы попали сейчас, а лишь о принципах и правилах взаимодействия друг с другом. Вот это для того, чтобы беседа была более продуктивной. Тема достаточно актуальна. И вопрос, который поднят, пройдет ли светлое будущее через СССР, он на самом деле даже важнее вопроса о самом светлом будущем, потому что светлое будущее – это не камень, не монолит, оно меняется, меняется каждый день, то есть возникают новые факторы. Мы знакомимся с новыми образами, которые нам другие друзья подсказывают, и наш образ тоже меняется. Поэтому то, каким оно будет, то, на основании чего мы будем его строить и к чему стремиться, этот вопрос уже следующий пойдет. Нам нужно договориться, как мы будем взаимодействовать друг с другом. Мы исходим из чего? Что у нас не будет много времени для того, чтобы придумывать новые хорошие правила. Ну, тот же свод законов Российской империи составлялся более 100 лет. У нас не будет такого времени, не будет даже нескольких лет. Нам нужно определиться с главным. Либо мы составляем новые правила, либо мы берем старые правила. Эти правила принято называть законами, хотя слово не очень хорошее, но тем не менее всем понятное, пока остановимся на таком варианте. Законы. Можем ли мы их придумать? Да, можем. На это уйдет время, на это уйдет большой процесс доработки ошибок, которые однозначно будут. Лучше взять все в готовом виде. Почему? Потому что новые государства, а жить нам какое-то время придется, все-таки в государстве, даже в этой архаичной форме, это связано с тем, что сознание людей развивается неравномерно, и будет такой градиент сознания. Поэтому нужна будет некоторая система подавления. Поэтому вот государство в какое-то время нам никуда не деться. Нам нужно будет это государство, нужны будут законы. Так вот, почему мы не можем придумать новые законы? Во-первых, это технически нереализуемо. И самое главное, что по этому пути пойдя, мы образуем новый субъект права. То есть мы как бы создаем новую страну, новое государство. А это всегда проходит через войны. Используя международно признанный субъект права Союз Советских Социалистических Республик, мы получаем международное признание, мы получаем готовый пакет законов, которые, разумеется, не статичны, которые мы будем менять по правилам, которые определены самими этими законами. И мы будем вносить поправки те, которые необходимо стало вносить по прошествии тех лет, которые прошли вот за эти годы с 90-х годов. Вот, мы получаем права требования, которые раскинуты по всему миру. Мы получаем валюту, рубль, да? Ну, кто не знает, как бы Российская Федерация сейчас пользуется валютой Советского Союза. То есть валютой Российской Федерации является рубль. Но его никто не видел. Вот, мы пользуемся суррогатами, расчетными единицами. Вот. Мы получаем армию, потому что в законах Советского Союза армия есть, в отличие от Российской Федерации. Мы получаем граждан. Ну, что такое граждане, сказал предыдущий оратор. В принципе, это достаточно верно. Да, Советский Союз закрепил права человека, это есть в факультативном протоколе 66 года, и он ратифицирован. Там каждый гражданин Союза Советских Социалистических Республик обладает правами человека. То есть те, кто занимается индивидуальным таким упражнением очеловечения живыми мужчинами и женщинами, возродив Союз Советских Социалистических Республик, восстановив свое гражданство, ты получаешь международные признанные права человека, что в Российской Федерации нереализуемо. Вот. И дело здесь не в пристрастиях даже, а в том, что у нас, по сути, нет другого выбора. То есть можно сколько угодно хаять Советский Союз или превозносить его. Дело сейчас не в этом, хорошем или плохом. Там были хорошие и не очень хорошие моменты. Но просто у нас нет другого выбора. У нас нет готовой правовой системы. У нас нет системы изменения правил самой системы. Если каждый из нас начнет предлагать свое, это будет хаос. Это будет хаос, деление на куски, чего, в общем-то, и хотят наши враги очень сильно. Стоит ли нам идти по этому пути? Думаю, что нет. Так что, мне кажется, мы не можем миновать дороге мимо Советского Союза, имеется в виду правовую систему, систему организации взаимоотношений в государстве. Просто потому, что никакой альтернативы не существует. Если у кого-то из ораторов будут какие-то предложения, что можно предложить взамен, пускай выскажет. Римское право, как вы понимаете, римское – это рабовладельческое право. Это то, что сильно мы замечаем очень сегодня. В Советском Союзе это тоже было отчасти, но в меньшей степени. То есть мы как бы можем это менять потихонечку. Правила перемен у нас прописаны. Римское право целиком мы взять не можем. Кто не понимает, там наследование прав рабовладельца и прав раба. Кто хочет, пожалуйста, ныряйте. Но там мало что вам светит. Ну, я думаю, следует оставить время для дальнейших вопросов и обсуждения. Если вкратце, то все. Евгений, благодарю тебя. И я передаю микрофон для твоего доклада Александру Симонову. Александр, пожалуйста, тебе слово. Так. Добрый день всем, добрый вечер. Так, я являюсь участником общественного движения «Вестники перемен». В своем докладе я буду опираться на проект «Держава света», разработанный Ириной Ниловой. Считаю, что из всех современных проектов он является наиболее отвечающим национальной идее России, образу ее светлого будущего. Но в то же время я буду выражать свою точку зрения, так как я понимаю и сам проект, и данную тему нашей конференции. Сам я родился и вырос в Советском Союзе, получил хорошее образование и успел еще в советское время поработать и в колхозе, и на заводе, и в институте, и имею, в общем-то, представление о советской жизни с разных сторон. У меня добрые воспоминания о советском прошлом. Но, тем не менее, я считаю, что возврат в СССР, переход снова на правовое поле СССР, нам не нужен. Почему? Потому что, если сравнить наше время и советский период, то принципиальные отличия будут незначительные. Они, конечно, есть, эти отличия. Более того, они в пользу советского строя во многом. Но, тем не менее, они недостаточны, чтобы на их основе идти в светлое будущее. Это первый мой довод. Повторю его еще раз. Оба правовых поля есть модификации одной и той же старой системы. Поясню конкретно на сравнении двух конституций. 77-го и 93-го года. На бумаге они, конечно, разные, эти конституции, но на деле оказалось примерно одно и то же. Например, в Конституции СССР написано: «Власть принадлежит народу, который ее осуществляет через Советы». В Конституции РФ власть тоже принадлежит многонациональному народу, который ее осуществляет через органы самоуправления, референдум и выборы. Но на деле это ведь не так, что в первом, что во втором случае. Про наше время говорить не будем, мы все и так видим. А вот в советское время разве власть принадлежала народу? Она принадлежала Компартии и ее вершине Политбюро. Хотя есть один плюс в сторону советского строя, там власть, по крайней мере, не была раздроблена. Она была, конечно, не народная, но она была монолитная. А сейчас, как известно, она разделена на несколько ветвей, поэтому и управлять-то трудно. Далее, вопрос собственности. В СССР собственность была социалистическая, в форме государственной и колхозно-кооперативной. В России предусмотрены все виды собственности, частная, государственная, муниципальная и так далее. Ну а реально? Реально и в СССР, а также, как и сегодня, народ не распоряжался богатствами страны. Это была исключительно прерогатива государства, а точнее Компартии. Сегодня же такие функции государство делит еще и с крупным частным бизнесом, в том числе и иностранным. То есть раньше был государственный капитализм, сегодня государственно-олигархический капитализм. Ну да, первый вариант где-то лучше, но не принципиально. По поводу прав и свобод. В СССР и в Российской Федерации гарантированы права и свободы граждан. Только в первом случае в соответствии с нормами советского государства, во втором еще и в соответствии с нормами международного права. Но в советское время был жесткий идеологический контроль этих свобод. А в современной России, наоборот, полная анархия всяких прав и свобод, а еще и контроль со стороны международных законов, из-под власти которых мы стали выходить только с 2020 года, когда внесли поправки в Конституцию. То есть налицо как бы две крайних проявления одной, в общем-то, сути. Далее. В СССР была идеология. Одна на всех. Марксистско-ленинская коммунистическая идеология, основана на историческом и диалектическом материализме. Никаких других идеологий не признавалось. В Российской Федерации другая крайность – отсутствие какой-либо идеологии вообще. Сегодня, правда, формируется идея патриотизма, но это скорее девиз времени. Далее, с точки зрения социальной справедливости. Конечно, советский строй, без сомнения, лучше. Не было богатых и бедных, бесплатная медицина, образование, пенсионное обеспечение, пенсионный возраст 55/60 и так далее. Сегодня все наоборот. Но, во-первых, в советское время была элита, которая жила по другим законам, чем остальной народ. Это раз. Хотя это не так, может быть, и важно. Во-вторых, я бы хотел отметить ограниченность духовной сферы советского пространства. Советский строй был безбожный. Я не говорю сейчас о религии. Я говорю о том, что наука была сугубо материалистичной. Не изучался человек в его сложной многомерной природе, не изучались тонкие виды энергии, не изучались древние цивилизации, в том числе древнерусские, культура и наследие предков, а Гиперборея и о том, что русские славяне являются потомками солнечных богов, вообще было запрещено говорить. Не просто не изучалось, а было под запретом, скрывалось умышленно. Развитие было в основном общеобразовательное, научно-техническое, ориентированное на определенные профессии. Да, была литература, искусство, но в духовном отношении народ не развивался. И это серьезная вина советских руководителей, потому что развитие сознания духа является главным в жизни человека. Это смысл жизни на Земле. Сейчас ситуация тоже не лучше. Но, по крайней мере, есть выбор. В советское время выбора не было. Таким образом, по самым важным пунктам, то есть в чьих руках власть, кому реально принадлежат богатства страны, каковы реально права и свободы граждан, есть ли возможность духовного развития, по всем этим пунктам ситуация схожая, что в СССР, что в современной России. Отличия есть, но не принципиальные. Это вариации одной и той же старой уходящей мировой системы. Грубо говоря, что первый проект нам навязали через революцию 1917 года. Что второй проект нам навязали через расстрел Белого дома. Что Сталину пришлось разгребать это все завалы. Что Путину в наше время пришлось разгребать эти все завалы. Второй довод заключается в следующем. Все сторонники СССР, ну, в Советском Союзе было же много хорошего, но было и плохое. Но сторонники СССР хотят вернуть все лучшее из той эпохи, а плохое как бы оставить в прошлом. Ну, как бы модернизированный СССР. Вроде бы все естественно и логично. Но бывает ли так? Если вы хотите вернуть систему, придется брать ее целиком. Потому что это именно была сложная, с многочисленными связями, целостная система, и отдельные части из нее сами по себе работать не будут. А вот если эти лучшие элементы советского прошлого, которые, несомненно, есть, включить в новую российскую систему, не современную, а новую, то они могут в ней найти свое место и принести пользу. Например, сегодня вот, жизнь подталкивает к тому, чтобы наше правительство перенимала элементы советского опыта. Идут разговоры, что необходима плановая экономика, усиление национальной валюты и так далее. Но кардинальных изменений это не принесет. Почему? Потому что современная Россия – это не новая система. В 90-е годы мы ушли из советской системы и стали частью более могущественной на тот момент западной системы, из-под иго которой, благодаря усилиям президента и его команды, мы только-только выходим, набирая силу и отстаивая свою независимость. Допустим, мы ведем планирование. А кто будет выполнять этот план? Кто будет контролировать? Мы же видим, что даже указы президента порой не выполняются. То есть пока не будет целостной новой системы, все новшества будут не более чем латание дыр. И что еще важно отметить? Мы вышли из-под контроля западной системы, но нас просто так не отпустят. Мы внутри борьбы. Борьбы не на жизнь, а на смерть. Все убедились в этом с момента начала спецоперации. Нам противостоит серьезный противник, который действует военно-политически, экономически и идеологически. Посмотрите, как они обработали украинский народ. Чтобы победить в таком противостоянии, нам нужна мощная, целостная, альтернативная система. Не менее, а более мощная по силе, чем западная, но другого вектора. У них темный вектор, у нас должен быть отчетливо светлый. Все пытаются найти такую альтернативу, но все время обращаются к каким-то уже известным вариантам. А нам нужен качественно новый рывок. То, что от нас, вообще-то говоря, никто не ожидает. У нас нет времени на эксперимент с возвратом в прошлое. Нам его просто не дадут сделать. Итак, я перехожу ко второй части своего доклада, а именно к проекту «Держава света» как альтернативе западной системе, которая сейчас маскируется под новый мировой порядок и продвигается глобалистами по всему миру. Что мы должны сделать, чтобы победить в борьбе с темными силами западной коалиции? Мы должны сразу, незамедлительно начать строительство нового государства на новых основах, укрепив свои позиции связью с высшими силами. Посмотрите, западные президенты не самостоятельны. Ими управляет мировое правительство из представителей крупных корпораций и банков. Этими тоже кто-то управляет. Давно действует договор между западными странами и технократическими цивилизациями серых. Хоть скрывай, хоть не скрывай эту информацию, как говорится, шило в мешке не утаишь. То есть Запад действует с поддержкой космических сил, которые дают им современные IT-технологии, и поэтому новый мировой порядок выстраивается посредством мировой информационной сети и электронных устройств. Но западные народы давно выбрали технократический путь. Это их выбор. А каков наш выбор? Поэтому первое, что необходимо России, это сделать выбор пути. Пути к свету и установить союз с представителями иерархии светлых сил. Это можно сделать либо официальным обращением руководства страны к иерархии света, либо через референдум. Но в любом случае должно быть объявлено во всеуслышание, что мы выбираем путь к свету. И просим помощи светлых сил и для защиты от агрессии НАТО, и для строительства нового государства. Тогда Россия как бы замкнет цепь между небом и землей. Пойдет поток помощи от сил света, и новое государство, держава света, будет строиться и развиваться в этом потоке, создавая мир света, добра и справедливости. Ведь чтобы строить новое, нужно много духовных сил. Естественно, что такую счастливую страну, можно сказать, мечту человечества, невозможно построить на старых, существующих до сих пор законах, какие бы модернизированные они ни были. Я не буду сегодня подробно говорить о проекте «Держава света». Кому интересно, они сами смогут его изучить. Мы говорим сегодня о том, через что выходить России в светлое будущее, через какое правовое поле. Поэтому я кратко изложу суть правового поля «Державы света». Естественно, необходимо разработать новую конституцию, основанную на космических законах или конах света, а именно кони иерархии света, кони триединства, кони свободы выбора, кони любви, кони жертвы, кони кармы и кони перевоплощения. Вот на этом базисе будет строиться новое правовое поле. И далее будет формироваться новая живая государственная система, не оторванная от Бога, а напрямую связанная с небесами. Тогда на руководящие должности в стране смогут прийти самые достойные, и вся вертикаль власти будет состоять из служителей общего блага. Этому будет способствовать кон иерархии света. А на вершине земной власти будет стоять ставленник высших сил, как это и было в ведические времена. Все предыдущие системы, и западная, и советская, это были экоцентрические системы. Это были государства-эгоисты. А новое государство, держава света, за счет связи с иерархией света, имеет совершенно противоположное направление векторов сил. Это будет государство-альтруист, потому что распределение энергии общего блага будет происходить от центра к периферии, сверху вниз, от власти к народу, а не наоборот, как сейчас. Как может человек, например, найти свое законное место в жизни, если нет закона, который регулировал бы всех по ступеням социальной лестницы? Вот кон иерархии света выполняет эту функцию. Ведь люди отличаются друг от друга прежде всего по светотени, а не по количеству денег или принадлежности к какой-то партии власти. В ком больше света, тот и выше. Но света настоящего, не абстрактного, света, который определяется по светимости ауры. Далее, как может осуществляться, например, механизм власти, если не принят кон жертвы? Ведь настоящая власть – это жертва, это отдача своих сил ради блага людей. Контраединство. Он объединяет человека с его высшей природой. Россию земную с небесной Россией, планету Земля с солнечной иерархией. От такого объединения вырабатывается огромная энергия жизни, которая помогает всем эволюционировать. Контриединство обогатит страну и людей новыми видами энергии. Далее, кон любви. Для чего он необходим? Для того, чтобы все объединения, союзы, единство нации в конечном счете создавалась энергией сердечных благородных чувств, а не энергией ненависти. Кон любви оградит общество от вражды, от принципа «каждый за сам за себя». Именно кон любви лежит в основе правильных отношений между мужчиной и женщиной, института семьи, материнства и детства. Эта энергия почти не поступает на Землю сегодня. Но при включении этого кона мы почувствуем, что такое небесная благодать. Далее. Как можно осуществить принцип высшей справедливости в государстве, если не включать кон кармы? Как можно объяснить молодому поколению смысл жизни, если не учитывать кон перевоплощений? Каждый дух ответственен за свои хорошие и плохие поступки, совершенные в этой жизни или в прошлых. Смысл жизни в каждом воплощении в том, чтобы просвещать сознание, приобретать как можно больше светлых знаний и опыта, а не жить по принципу «жизнь одна, надо взять от нее все, а после хоть трава не расти». И, наконец, кон свободы выбора. Он сейчас актуален, как никогда. Вся планета перед выбором. Россия перед выбором. Каждая душа делает выбор, к свету она пойдет или во тьму. Но как человек сделает этот судьбоносный выбор, если у него нет такой возможности, и никто толком не объясняет, каков смысл такого выбора? Поэтому каждый кон следует вводить с подробным описанием его универсального смысла. Все космические законы настолько мудры и практичны, что только невежеством или злым умыслом можно объяснить тот факт, что их не изучают и не применяют. Итак. Коны света и есть правовая основа нового государства. С их помощью правильно разрешаются все вопросы власти, собственности, прав и свобод, социальных гарантий и так далее. Их принятие создает то правовое поле, на котором можно построить новую Россию. Светлое будущее строится только на конах света и никак иначе. И последний тезис. Он касается ответа на вопрос, как перейти на новое правовое поле, в какой форме. Конечно, нужен как бы прецедент или серьезный повод. Ну так вот, таким поводом или формой может стать союзное государство России и Белоруссии. Сейчас такое образование находится в сыром виде, грубо говоря, в подвешенном состоянии, потому что правовая база обоих стран, ну, скажем так, не совсем соответствует мечте о светлом будущем. Но именно на платформе союзного государства можно начать строительство нового государства, где осуществятся уже все новаторские идеи и проекты. Поэтому возможен и, скорее всего, будет необходим переходный период, когда будут существовать параллельно как бы две реальности, два проекта – текущий, уходящий и новый, нарождающийся. Нарождающийся, который постепенно заменит эту государственность. Ну, на этом я заканчиваю свое выступление. Благодарю всех за внимание. Благодарю всех наших докладчиков. И по итогам ваших докладов у меня возник вот такой вопрос к вам. Будьте добры. Может ли духовная общность и идентичность, возникшая во времена СССР, внутри нашего сообщества, быть основой духовного единения разрозненного в настоящее время народа вот на этом переходном этапе на пути к свету? Может ли то духовное наследство, которое у нас есть, доставшись нам от Советского Союза, быть основой нашего будущего духовного единения? И я передаю микрофон для ответа сначала Евгению Борисову. Евгений, пожалуйста, что ты об этом думаешь? Да, конечно, может, потому что духовность, она не имеет отношения к государству. Государство формирует определенные культурные традиции. А духовность формируется каждым отдельно. Но, разумеется, государство создает для этого условия, которые либо способствуют, либо препятствуют. Поэтому я не вижу никаких препятствий для того, чтобы та духовность, как было сказано в вопросе, времен Советского Союза, она, кстати, к Советскому Союзу отношения не имеет. Просто Советский Союз выполнял своеобразную роль управляющей компании для духа. Да, он в некотором степени манипулировал ей, но тем не менее дух в СССР был в более привилегированном положении, чем теперь. Вот, немножко жаль, что ораторы отклонились от обсуждаемой темы, потому что тема-то у нас была одна, а не 3,5. Вот, надо было именно по этому вопросу общаться. Но, отвечая на поставленный вопрос, да, можно. Благодарю. Благодарю, Евгений. Валерий Морозов в настоящее время отключился от эфира, и я передаю микрофон Александру Симонову для ответа на этот же вопрос. Может ли духовное наследство СССР быть основой для единения разрозненного ныне народа при переходе в светлое будущее? Пожалуйста, Александр. Ну, понимаете, все, ну вот тот потенциал, который есть в нас, конечно, мы будем стараться передавать вот все наше поколение, как бы, и так далее. Но вот страна живет в какой-то период, допустим, в советский период. Живут люди, поколения, и они вырабатывают энергию, огромную энергию, как негативного характера, так и позитивного. Так вот, эта вот хорошая, благодатная энергия, энергия героизма, мужества, любви, сострадания, подвига, произведения искусств, там, фильмов прекрасных, песен, которые были в советский период, вот эта большая, огромная сила, она поднимается в высшие сферы. И она там, в небесной России, трансформируется, ну, как бы, в образ будущего. То есть оно никуда не девается, это хорошая энергия. Она переходит в небесную Русь, и там формируется для нашей уже земной России образ будущего. А как он будет осуществляться? А он будет осуществляться через нарождающиеся поколения. потому что каждое поколение, оно несет в себе задачу. Так же, как поколение, которое родилось перед войной, за 20 лет до войны, оно было особого как бы склада характера. Это уже души воплотились с этой задачей. Уже примерно представляли они, какие им придет, испытания придется преодолеть. То же самое период великих строек. И то же самое на поколение, вот наше поколение, которые вышли в 90-е уже в зрелом возрасте, и пришлось пережить вот эти все уже психологические разного рода там удары. То есть там поколение нужно было с другими качествами. Вот. То же самое было поколение, которое прожило вот этот вот период. Там все, как говорится, кто деньги зарабатывал, кто что. А вот новое поколение, которое сейчас вот им 25, 30, 35 лет, вот на него надо смотреть. Они будут строить новую Россию. Мы что сможем, мы то передадим. Но строителями будут они. Они родились с этой задачей. Они уже входят в силу. А основной образ будущего и основная энергия для этого, она идет с высших сфер. Духовная энергия. Без связи с иерархией света, без связи с небом ничего не построить. Но так устроена жизнь. Только мы забыли. Благодарю, Александр. На этом заканчивается первая часть нашего сегодняшнего эфира. И я передаю микрофон Алексею Щербакову для того, чтобы... Он уже задавал нашим участникам вопросы, которые размещены в чате прямого эфира. Алексей, пожалуйста. Благодарю, Владимир. Сейчас мы послушаем заставочку, перейдем ко второй части. Вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, и наша сегодняшняя тема: пройдет ли путь в светлое будущее через СССР? И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Как произошло так, что получились 90-е? Троцкисты с 1953 года начали вдалбливать в людей индивидуализм и материалистическое мышление. Кто готов ответить? Да, Александр. Эта тема разобрана уже довольно подробно с разных сторон. Вот я выражу свою точку зрения, как я это понимаю. Это было, конечно, неизбежно, потому что такое государство безбожное, безосновательное в самом как бы, главном моменте, оно не могло существовать долго. Но поскольку страна наша провиденциальная, и один советский период – это только как бы, маленький период в жизни многотысячелетней истории Руси, и страна наша провиденциальная, и небо помогает нам, поэтому она не погибла на протяжении вот этого советского проекта, который, в общем-то, был нам навязан. Наоборот, небо вдохнуло столько сил в русский народ и в другие братские народы, что мы и выдержали все, и преодолели. Вот. И оставили, слава Богу, в прошлом этот период. Вот. Как произошло, до самого где-то 70-х годов уже ясно было и самой партии, что все идет к завершению. И начались уже такие тенденции, процессы, которые начали связывать Советский Союз с западными странами. Они хотели перенять их модель в модернизированном виде там, или еще в каком-то виде. Вот. И поэтому родился этот проект «Перестройка». Он родился там не одномоментно. Но Запад перехитрил всех этих проектировщиков и просто обвалил все. Вот. У них тут, они мастера в этом деле. Они как бы обвалили страну изнутри. Хорошая была... Тут роль сыграл Горбачев. Все, вот и рухнуло. Ельцин доделал это дело, добил, как говорится. Вот. Но в целом Россию не победить никакими методами, потому что она страна провиденциальная. Нам нужно просто пережить это все и двигаться дальше. Благодарю. У кого-то есть какие-то добавления? Тогда идем далее. Владимир, у вас дополнение? Ну да, буквально два слова хотелось бы дополнить про троцкистов. Это было божье попущение, которое было спущено нашему русскому народу для того, чтобы мы вспомнили о том, что у нас есть целостность, у нас есть миссия, у нас есть единство духовное с нашими предками, с нашими потомками, чтобы мы вернулись на свой путь. Потому что действительно эта страна, я согласен с Александром о том, что он сказал в своем предыдущем докладе, страна была без Бога. И это было основное наше упущение в то время. И поэтому вот троцкистов нам сюда запустили для того, чтобы мы лишились этой страны, для того, чтобы вспомнили о Боге и уже с Богом пошли дальше. Но, безусловно, эта страна была очень близка по своему духу к тем божественным конам, которыми жили наши предки и которыми будем жить мы в дальнейшем. Иосиф Виссарионович это все внедрял в нашу жизнь. Но, тем не менее, в целом общество было безбожное, и это общество должно было быть прекращено. Поэтому, по Божьему попущению, нам были направлены троцкисты, которые нас победили в то время. Благодарю. Благодарю. Евгений, есть дополнение? Я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, такое явление, как троцкизм, никуда не делось. Оно продолжается и, в общем-то, достаточно успешно. Просто у них методы изменились, а результатами они могли бы похвастаться перед своими дедушками и прадедушками. Так что, друзья, сколько нас останется, зависит от нас, от того, как быстро мы придем в разум и как начнем восстанавливать свою державу. Благодарю. Благодарю. Идем далее. Валерий Лаврененко задает вопрос. Скажите, вам знакомы такие ученые, как Кузнецов и Никаноров, которые создали в 65 лабораторию анализа разработок управления систем? Если вам они неизвестны, то название темы абсолютно абсурдно. Кто что скажет, ответит на вопрос. Идем далее. Не знакомы никому? Ну хорошо, идем далее. Тогда Валерий Лаврененко задает вопрос. Что вам известно о глобусе, с большой буквы, все буквы глобусе, системе социально-экономического и политического прогнозирования по идее русского космизма и вселенской роли человечества? Как эта система наносит удар по глобалистам? Такой вопрос. Тоже не знакомо, да? Не с глобусом. Идем тогда далее. Дмитрий Иванов. СВО, разве это не оздоровление некоторой части спящей молодежи от 18 до 35 лет? На этот вопрос, я думаю, есть о чем сказать. Да, Александр. Если есть какой-то элемент оздоровления, потому что действительно наше общество было погружено в определенный период в такой, как бы сказать, комфорт, то это причина на последнем месте. На самом деле СВО – это война, которую навязали нам. Война, в общем-то, братоубийственная, когда между двумя славянскими народами. Мы вынуждены были в нее пойти. Вот. А выигрыши всегда третья сторона. Да. И вот с этим врагом и нам нужно, его и надо победить. А украинцы, они сами как бы вот поддались этой идеологии, они испортились. Они уже как бы, ну, та часть русская, она, конечно, и осталась русская, а та вот западная часть, она здорово деградировала, там уже как бы не люди. И они, конечно, погибнут. Вот. И в этом смысле, скорее, для оздоровления украинской нации. Ну, тут никто их не толкал, они сами как бы продались. Вот. Так что выздоровление в каком-то, если вот молодежи, то очень в каком-то таком относительном моменте. Главные причины другие. Благодарю. Кто-то будет еще добавлять что-то, скажет Владимир. Да, я думаю, что если говорить об оздоровлении, то не только молодежи, не только на молодежь нужно обращать внимание в этом случае, а на все общество. То есть это специальная военная операция, которая уже исполняется год на днях, показала, какое наше общество. Произошел естественный отбор. Кто-то уехал, кто-то остался, кто-то сбежал, кто-то пошел на фронт. То есть все общество меняется. И обострение чувств, обострение ответственности, оно либо происходит, либо не происходит. И поэтому, если говорить об оздоровлении еще раз, то нужно лучше говорить обо всем в нашем обществе, а молодежь – это просто составляющая часть нашего общества, может быть, самая разительная, но, как пел наш ровесник Цой, война – это дело молодых, как было всегда, и всегда во все времена были те молодые, которые шли на войну. Так было, так есть, так будет. А это проверка. Она в целом для нас, для всех, для всего общества. Благодарю. Благодарю. Идем далее. Если нет добавлений. Дмитрий Иванов, Иван Ефремов писал о будущем большевистском обществе. Но как так случилось, что после его смерти нагрянули КГБ и вычистили его кабинет? КПСС уже тогда морочили голову народу. Александр поднял руку. Да. Иван Ефремов, конечно, это великий русский и советский ученый, фантаст. Причем такой фантаст, не чисто научно-технический, а такой как бы мыслящий, социальный фантаст. Он, вот его роман «Час быка», он, собственно говоря, ведь создал образ будущего для Советской России. И почему он был запрещен, этот роман? Потому что, ну, Иван Ефремов, конечно, он знал все вот эти вот недостатки советской действительности. Просто он не мог все сказать. Ну, так он немножко приукрасил даже, что вот мы достигли коммунизма, там, то все. Но на самом деле, там, что важная мысль-то какая? Что только при содружестве с высокоразвитыми цивилизациями стало возможным создание светлого будущего. Да, и, конечно, и ГБшники, они как бы это прочухали, они поняли, что он и видит и недостатки советского строя, и, в общем-то, он за именно вот такой путь, за связь с высшим миром, с высшими цивилизациями. Поэтому они и его и запретили, этот роман. А почему они его контролировали, почему они следили за ним? Потому что он читал запрещенную литературу, он изучал живую этику. Агни-йогу. Оно в советское время это была литература запрещенная. Вообще духовная литература была запрещенная. Вот. Очень хороший вопрос. Кстати, вот Иван Ефремов, у него там два образа будущего. Вот один из них вот в этом романе «Час быка». Поэтому поэтому они и нагрянули к нему на квартиру, хотели найти там что-то. Какое-то, может, что-то такое, как бы компрометирующее. Понятно. Благодарю. Евгений, Владимир, будут какие-то добавления или идем далее? Евгений. Друзья, коммунистическая партия в последние свои годы превратилась в откровенную преступную группировку, которая, в общем-то, и разваливала то, что построили их предшественники, и, в общем-то, подавляющее большинство сегодняшних руководителей, они все являются членами КПСС. Поэтому, ну, что об этом говорить, как бы, есть как есть. Нам нужно думать, что мы будем делать дальше. Принципиально, что там было в кабинете Ефремова, целиком не влияет на ситуацию. Это чисто конкретный случай. И хотел бы призвать тех, кто задает вопросы. У нас все-таки есть тема сегодняшней встречи. Давайте общаться по ней, а не по разным сторонним темам. Благодарю. Благодарю. Валерий Лаврененко задает вопрос. Что вам известно о советской теории шестимерного мира, пространства и времени? Мир Бартини, в противоположность традиционной модели с четырьмя измерениями. Эта система громила глобалистов пух и прах. Тоже никто не знаком с системой теории шестимерного мира, пространства и времени. Идем далее тогда. Алексей Грачев. Всем здравия. Когда будет референдум по возвращению флага и герба или герба Советского Союза? Да, Евгений? Я думаю, что референдуму не нужно проводить каждый день. У нас уже был референдум 91 года, и просто нужно его решение выполнять, а не проводить новые референдумы постоянно. Потому что они имеют смысл только в том случае, если мы следуем их решению. Благодарю. Благодарю. Если нет добавлений, то это у нас заключительный вопрос. И я тогда предлагаю подводить какие-то итоги и желать нашим слушателям что-то доброе и светлое. Владимир. Да, я... Предлагаю нашим участникам сказать завершающее слово по сегодняшнему эфиру, и мы тогда действительно будем завершать нашу сегодняшнюю дискуссию. Евгений, пожалуйста, тебе слово. Ну, в общем-то, сегодня никакой дискуссии не было. Первый оратор вкратце согласился с тем же, что сказал я, потом ушел на обсуждение других тем. Последний оратор, Александр, говорил о плюсах и минусах Российской Федерации и Советского Союза. То есть ничего не сказал о том, как он видит переход в светлое будущее конкретно, потому что... Можно много сказать, можно много говорить, но ничего не сказать. Так что дискуссии как таковой не было. То есть было много разговоров, о светлом будущем, о каких-то недостатках СССР и о том, к чему нужно стремиться. Но как стремиться, какие правила будут, так и осталось за кадром. Тут, видимо, нужно обратиться к ведущим, чтобы они более четко регулировали и поправляли выступающих, потому что, я думаю, слушателям тоже не очень интересно слушать выступления на те темы, на которые они, в общем-то, не планировали потратить свое время. Тем много, выступающих тоже много, нужно говорить по теме. Благодарю. Благодарю, Евгений. Александр, пожалуйста. Светлое будущее для нас, для нашей страны есть. Есть оно. Оно уже у порога. Оно именно светлое. Уже есть проект этого светлого будущего. Но если говорить конкретно и отвечать на вопрос тех людей, которым нужна конкретика, если они не увидели это, еще раз повторю. Светлое будущее строится на конах света. Это есть правовая основа нового государства, держава света. Внедрение этих конов в конституцию страны, что может быть более конкретным? Это и будет начало нового строительства. Благодарю. Благодарю наших докладчиков Евгения Борисова, Александра Симонова. Благодарю также Валерия Морозова, который уже вынужден был отключиться от нашего эфира. Сегодня мы выслушали противоположные взгляды на поставленный вопрос. И это бывает в наших эфирах нечасто, буквально. Это впервые, когда участники дают совершенно противоположные свои заключения о том, что да, пройдет обязательно путь светлое будущее через СССР, либо нет, ни в коем случае не пройдет. И эти позиции в наше время присутствуют в нашем обществе. Мы знаем, что есть сторонники СССР-2, есть противники СССР-2, есть те, которые говорят, что нужно восстанавливать Российскую империю. Есть те, которые убеждены в том, что нужно оставаться в Российской Федерации. Но есть и те, которые убеждены в том, что нужно строить справедливое и светлое будущее. И как в него идти? Как его строить? Это по-прежнему остается предметом обсуждения, предметом дискуссии, которая будет продолжаться, поскольку эта тема всех нас волнует, и это и ответ на этот вопрос обязателен, поскольку так или иначе нам нужно понимать, каким образом и каким путем нам в эту сторону идти, в сторону света, в это светлое будущее. А сейчас я благодарю еще раз всех участников и благодарю слушателей Народнославянского радио за те вопросы, которые они задавали в прямой эфир. Всего доброго, до встречи. До новой встречи в эфире Народного славянского радио на нашей следующей дискуссии. Всего доброго. Благодарю, Владимир. Также присоединяюсь к твоим словам по поводу благодарности участникам и нашим зрителям за активное участие в эфире. И напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 15 февраля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Пройдет ли путь в светлое будущее через СССР?». Гости были Александр Симонов, Валерий Морозов, Евгений Борисов и Владимир Павлов. Вел эфир Алексей Щербаков и Владимир Павлов. За чатом следила Светлана Большакова. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.